«Василий Манжуров», — представился я. «Это наш новый сосед, папочка. Я тебе говорила, что у Агнии Трофимовны поселились новые квартиранты. Это один из них. Прошу любить и жаловать. Заядлый спорщик». «Приятно встречать молодых людей, обуреваемых жаждой спора. Своей культурой Древняя Греция обязана высокоразвитому искусству споров. В них рождались многие живые и поныне истины». «И предлагая мне, садитесь, Василий», — инженер показал на стул. «Миронович», — подсказал я, усаживаясь, и сразу же придвинулся поближе к массивному столу. «А знаешь, что у нас на ужин сегодня, дочка? Раки. Представь себе, целое ведро раков мне Кузьма привез из Алексеевки. Я уже Дашу за пивом послал». «Папа страстный ракоед», — пояснила Лика. «Он часто договаривается с проводниками поездов, и те ему из-под самого Екатеринослава раков привозят». Инженер посмотрел на меня очень пристально и сказал: «Ты развлекай гостя, Лика, а я пойду варить этих зверей», и ушел на кухню. «Сейчас папа будет священно действовать. Он их как-то особенно варит, с тмином, с лавровым листом, с петрушкой. Для него варка раков — особое удовольствие. Даже когда мама дома, и то он ей не доверяет этот процесс. Мама еще гостит у дяди в Гуляйполе. Как уехала на Пасху, так и не возвращалась. Хотите, я вам покажу мое гнездышко?» — тараторила Лика. Назвался груздем, полезай в кузов. Зашел в этот дом, надо подчиняться желаниям хозяйки. Мы вошли с Ликой в маленькую комнатку с окнами, выходящими в сад. Комнатка сплошь завешена персидскими коврами, на одном из ковров повешена иконка Богоматери, и перед ней, свисая на медном угольничке, теплится лампадка граненого красного стекла. «Ого! Религиозная к тому же», — подумал я. Анжелика повернула выключатель и зажгла верхний свет. В комнате стало очень светло, полосы света, вырвавшись из двух окон в сад, выхватили из темноты кусок клумбы и посыпанную песочком дорожку, окаймленную битой черепицей. «И здесь вы беседуете с вашими феями?» — спросил я, усмехаясь. «Да, здесь я поверяю свои душевные тайны моей доброй серой принцессе, изучаю гороскопы великих людей. Кстати, Василь, в каком вы месяце родились?» Не подозревая подвоха, я сказал спокойно: «В апреле. А что?» «А, в апреле, под знаком барана». «Какого барана?» — протянул я, не скрывая досады. «Нечего обижаться, баран — знак нахождения солнца. Садитесь вот сюда и слушайте. Я прочту сейчас вам все, что касается вашей личности». Она пошелестела страницами книги и, отбрасывая рукой длинные каштановые волосы, прочла: «Знак барана дает всяческие способности, легкость течения, неустанную жажду действия и смелость, граничащую часто с безумием. Тип этот всегда готов сражаться не на жизнь, а на смерть за дело, которому себя посвятил, даже в загробном мире и на службе у Вельзевула. Жаль только, что вследствие огромной импульсивности он поддается часто вещам, которым бы не следовало себя посвящать с такой энергией. Эта повышенная импульсивность и недостаток обдумывания делают его временами опрометчивым и толкают к бессмысленным действиям. Человек, рожденный в момент нахождения солнца под знаком барана, может проявлять наклонности к мученичеству, превращаясь в баранчика жертвенного». «Ну, — сказала Анжелика, переводя дыхание, — и это вы. Потрясающе, правда? Как на ладони показала вам самого себя. Ну, что вы скажете по этому поводу, а, Василь?» «Это все старорежимное суеверие». «Но почему суеверие, Василь? Как вам не стыдно? Послушайте, что дальше написано. Баран дает наклонности к технике и промышленности. Он рождает людей для профессий, связанных с огнем и железом, развивает в людях организационные таланты и умение руководить своими близкими. Скажите, разве это не про вас сказано и не про ваши идеалы? Под эти шаблонные пророчества можно всех людей подогнать, и будет правильно. И при чем здесь загробный мир? Да, но ведь не все люди родились в апреле.